невидимого Творца, веруя в непостижимого Господа Бога Отца, веруя во Вседержителя, смысл и жизнь миров, верую я в промыслителя, подателя всех даров, верую я. Бога Отца, Сына Его.